Глава восьмая. Пирогов приехал в Киев уже с известным административно-педагогическим опытом. 2 года одесского попечительства показали, что он был не только теоретиком, но и прекрасным практиком, и находился здесь действительно на своем месте. Продолжая свою миссионерскую деятельность, Пирогов прежде всего задался целью изгнать из школы те дикие, почти враждебные отношения, какие существовали между воспитанниками и наставниками. В основе этих отношений лежал произвол со стороны школьного начальства, поддерживавшего свой авторитет только розгой. Еще в Одессе Пирогов решительно высказался в печати против целительности розги в деле воспитания. Вопрос о розге, или, как названа статья Пирогова об этом, «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей» – мелочный и, так сказать, неприличный вопрос для публики, образованной и занятой серьезными делами. Но для детей розга не мелочь, и секут их также и образованные, и занятые серьезными делами люди. Розга даже не достигает цели телесного наказания, представляя слишком грубый и насильственный инструмент для возбуждения стыда и вселяя страх, но не исправительный, не надежный, а прикрывающий только внутреннюю порчу. Очерки Бурсы Помиловского служат доказательством справедливости этой мысли. Особенно безнравственным является в глазах Пирогова образ действий тех лиц, которые считают нужным сечь детей в присутствии других детей. Такая система, сечь в присутствии товарищей, может заронить в последних только низменные, порочные чувства. Сочувствие товарищей порядочных, не огрубевших душою, будет всегда на стороне наказываемого, а негодование их обрушится на наказывающего. Другими словами, расчеты воспитателей не оправдываются, и вся система оказывается по меньшей мере неприличной, неблагоразумную и безнравственную. «Я знаю, — продолжает Пирогов, — что последователи правил, упроченных лишь временем, тяжелы на подъем. И в этом случае они правы. Время — важный аргумент, когда оно вынесло на свет что-нибудь хорошее. Но в этом-то вся и трудность. Докажите мне, что при такой-то мере дело шло хорошо». Да докажите еще, что хорошее именно и зависело от этой меры. Тогда я первый поклонюсь, пожалуй, и розге, как бы я мало ни был расположен к ней. Вековой опыт не служит еще решающим моментом. Ссылаться на него не всегда удобно. Точно так же несостоятелен и довод в пользу розги как энергического средства. Обращаясь к родной своей области, медицине, Пирогов напоминает, что при воспалении легких всегда пускали кровь, прибегая к этому тоже как к энергическому средству. Такой метод лечения продолжался целые столетия. Наконец, цифрами доказали, что выздоравливают и без кровопускания даже и чаще, и скорее. «А уже если есть на свете энергическое средство, — говорит Пирогов, — так верно кровопускание. Оно не розги чита, не каплями, а фунтами льет кровь. Опыт, время – все было на стороне метода кровопускания. Позабыли только одно – испытать, не будет ли хорошо и иначе, без энергических способов. Тотчас по приезде в Киев Пирогов и решил внести струю гуманности и чувство законности в педагогический строй. С этой целью новый попечитель созвал комитет для выработки правил о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа. Необходимость составления таких правил Пирогов мотивирует следующим образом. Нехорошо, если в том же учебном округе, в котором иногда ученики переходят из одного заведения в другое, за тот же самый проступок один директор будет сечь или исключать ученика, а другие прощать его или слабо наказывать. При таких противоречиях и упущениях нельзя развиться чувству законности в учащихся. Воспитанники, видя такую разнообразность взглядов и действий воспитателей, непременно придут к заключению, что действиями их управляет не закон, а случай, каприз, произвол и пристрастие. Доверие к законности действий в таком случае нарушается, А вместе с этим исчезает и всякое чувство правды и законности. Справедливо полагая, что у нас нужно приучать молодых людей с ранних лет к законности, Пирогов потребовал квалификации проступков с указанием соответствующих мер взыскания. Такая таблица проступков и наказаний должна быть известна всем, и воспитателям, и ученикам. Таблицы висели, к всеобщему сведению, обязательно во всех гимназиях округа в каждом классе. На эту систему Пирогова могла навести статья Шестакова в морском сборнике 1857 года об аналогичных порядках в американских военных училищах. Пирогов желал, чтобы учащиеся были убеждены, что никакой их проступок не останется скрытым и необсужденным, и что каждое наказание проистекает как бы само собой из сущности и характера проступка. Однако из этих наказаний не была исключена розга. Спрашивается, как мог Пирогов подписаться под правилами, которые оставляют розги, хотя и ограничивают произвол в употреблении их. Пирогов, как председатель, поставил в комитете вопрос, нельзя ли в гимназиях упразднить розгу. Но большинство отвечало отрицательно. С тем же вопросом Пирогов обратился к директорам гимназий. Из 11 дирекций Киевского округа на вопрос, считают ли они возможным и полезным в настоящее время отменить вовсе телесное наказание в низших классах, и если считают это возможным, то чем полагают заменить его, 4 педагогических совета отвечали «нет», 1 предложил взамен розги учредить исправительную гимназию, другой предложил в таких случаях предоставить выбор родителям, еще 4 предложили заменить розгу исключением. Один директор, вопреки мнению педагогического совета своей гимназии, считает необходимым не исключать розги из списка возможных наказаний. Не найдя сочувствия в большинстве членов комитета, Пирогов убедился, что бесполезно было бы уничтожать на одной бумаге средства, которое и многие воспитатели, и большая часть родителей признают еще необходимым. Еще в прошедшем столетии розга была уже уничтожена на бумаге. В руководстве учителям первого и второго разрядов Российской империи 1794 года запрещались первое – все телесные наказания, и второе – все посрамляющие и оскорбляющие честь унижения. Однако же, говорит Пирогов, эти запрещения не помогли. В то время, когда от публицистов мы слышим упреки в излишней жестокости правил, директора гимназии доносят, что телесные наказания нашими правилами почти совсем выводятся из употребления. В самом деле, из гимназических отчетов округа видно, что в 1858 году до составления правил из 4100 учеников были наказаны розгами 550. После же обнародования правил за 1859-1860 годы из 4310 подверглись телесному наказанию только 27. Иначе введение правил уменьшило более чем в 20 раз процентное отношение телесных наказаний к числу учеников. Пирогов мог гордиться достигнутыми результатами, потому что главной цели правил – уменьшение произвола – он добился. Своим отчетом Пирогов может убедить читателя, что тогдашняя журналистика, быть может, несколько поспешно обвиняла автора вопросов жизни в каком-то отступничестве и измене его прежним взглядам. «Читая журнальную полемику и возражения, я, — пишет Пирогов, — удивляясь, спрашивал себя, неужели же серьезно кто-нибудь убежден, что мне, или лучше комитету, не были известны самые первые начала педагогики? Неужели кто-нибудь мог в самом деле подумать, что мы не понимаем различия между юриспруденцией и воспитанием, между чиновником юстиции и воспитателем, между провинившимся ребенком и подсудимым преступником? Неужели можно толковать о возможности обойтись вообще без наказаний, тогда как мы боремся в нашем общественном воспитании с самыми грубыми его недостатками? Допустим, продолжает Пирогов, что все наши соображения разлетаются в пух и прах пред общественным мнением. Допустим, что действительно это оно вопиет и громко требует отменить телесное наказание. Чего же лучше и о чем же тогда спорить? Мы будем рады уже верно не менее других. И что за дело тогда, будут ли наши правила угрожать виновным розгой или нет? Все равно, против общественного мнения не устоят никакие правила. И розга, оставаясь на бумаге, исчезнет на деле. А это-то и есть именно то, о чем мы все хлопочем. Из этих строк вполне выясняется, что не может быть и речи о солидарности Пирогова с теми педагогами, которые сомневались, к какому лагерю им примкнуть. Пирогов не признал розыск нужными и полезными. Напротив, он по-прежнему ратовал за фактическую, а не на бумаге только, отмену их.